Известны случаи, когда для решения трудных задач привлекались не специалисты, а люди, практически незнакомые с проблемой, мышление которых не было ограничено сложившимся для решения данного круга задач комплексом стереотипов. Нередко этот метод давал замечательные результаты, и появлялись совершенно новые оригинальные решения. Касаясь вопросов творчества, Эйнштейн как-то заметил: «Все знают, что так делать нельзя, ничего не получится. Но появляется человек, который этого не знает, берется за дело, и у него выходит». Получается, что человеческая психика и мышление в основном находятся как бы в загоне, окруженном красными флажками, а подсознание препятствует выходу из этого круга. Всех нас можно сравнить с некими автоматами, действующими строго в рамках заданной программы. Мы автоматически общаемся друг с другом, используя трафаретные фразы и эксплуатируя заезженные темы. Мы стереотипно выполняем рутинную работу и стереотипно чувствуем. Организму это выгодно. В таком случае он работает с наименьшим напряжением и испытывает минимальное сопротивление окружающей среды. Все это хорошо для стабильного мира, где облегчаются и процессы обучения. Достаточно усваивать информацию, ибо в таком стабильном мире этого вполне хватит для понимания того, что именно нужно делать в течение всей жизни. Мышление здесь сводится к выбору подходящих для данного случая штампов, отработанных и проверенных. Так называемая «банда трех» — Сократ, Платон и Аристотель — в свое время выдвинула суждение, что чистого знания — вполне достаточно, и что, коль есть знание, за ним последует все остальное. Однако то, что хорошо для стабильного мира, не является таковым для мира меняющегося. А мы живем именно в изменчивом мире, и темп изменений неуклонно нарастает. Если уж человечество выбрало техногенный путь развития, то будьте любезны соответствовать ему, в том числе и психологически. Так что и мышление должно подходить к ситуации. Даже самый совершенный робот не может эффективно действовать по устаревшим программам. То же самое относится и к людям. На первый план выходят творческий, конструктивный, моделирующий и операционный аспекты мышления. Таковы требования времени. Когда я с приятелями начал заниматься карате, преподаватель-японец терпеливо демонстрировал нам стандартные серии ударов, заставляя отрабатывать их снова и снова. Но позднее, освоив все комбинации, мои друзья начали включать в них новые приемы, создавать новые связки, менять последовательность действий. Все новенькое потом также доводилось до автоматизма. Нестандартные серии приемов позволили им позднее выигрывать соревнования, ведь непросчитанные прежде удары были совершенно непредсказуемы для противника. Однако система образования продолжает опираться на устаревшее суждение банды трех. Что главное – это информация, а не умение творчески мыслить. Отсюда и увеличение срока обучения в школе. Речь идет уже о 12-летке. Если говорить об информационной насыщенности в обществе, то действительно она увеличивается экспоненциально. Так что если продолжать следовать старой логике, лет через 50 продолжительность школьного образования будет составлять первую половину жизни, высшее образование потребует второй половины, и в гроб мы будем ложиться информированными обо всем, но не сделавшими ничего. Мой знакомый, окончивший физтех, еще в то время, когда этот институт считался наиболее продвинутым во всех отношениях, полагает, что именно там система обучения была построена таким образом, что кроме необходимой информации выпускник получал также и навыки творческого мышления, хотя такой специальной дисциплины не было в программе даже факультативно. Прискорбно, что такая система обучения не пришла в массы. Считается, что анализа, суждения и аргумента вполне достаточно. Можно без преувеличения сказать, что мышление – это основной человеческий ресурс. И утверждение, что качество нашего будущего целиком зависит от качества нашего сегодняшнего мышления, справедливо для всех уровней. от отдельно взятой личности до всей планеты. Там, за бугром, уже более 25 лет назад задумались над непосредственным обучением мышлению как навыку. Основоположником мышления о мышлении можно считать Эдварда де Боно, англичанина с французской фамилией, послужной список которого очень впечатляет. Именно он является автором термина «нестандартное мышление», который теперь внесен в Оксфордский словарь английского языка. Наиболее важная часть мышления – восприятие, иными словами, то, как мы смотрим на мир, как его структурируем, что именно берем в расчет. Установлено, что почти все ошибки мышления – это ошибки восприятия. В реальной жизни логические ошибки встречаются довольно редко, но тем не менее весьма распространено положение, что мышление – это способ избегать логических ошибок. У программистов есть выражение «микину заложишь, микину получишь». То есть даже при безупречной работе компьютера и программного обеспечения на выходе получается мусор, если на входе закладывается он же. Абсолютно то же самое применимо и к логике. Если наше восприятие ограничено, безупречная логика даст нам неверный ответ. Другая сторона, бедная логика, ведет к бедному мышлению, с этим согласится каждый, но обратное будет совершенно неверным. Хорошая логика не ведет к хорошему мышлению. Если восприятие бедно, хорошая логика дает ложный ответ. Здесь существует еще дополнительная опасность того, что хорошая логика приводит к ложному высокомерию, из-за которого даже умный человек с упорством осла станет отстаивать ложный ответ.